Час такого примирения пробил и для наших бедных героев. Совершенно разбитые, они еле могли держаться на ногах. Пострадавший менее Уиша и более сильный Киндерзлей, отдохнув, стали обходить пригорок. Он старался высмотреть с этого холма, в расстилавшемся перед ним хаосе скалы лесов, удобнейший для возвращения путь. Ему показалось, будто он видел недалеко оттуда дым, и поспешно вернулся к товарищу, чтобы сообщить ему новость. Как вдруг он был поражен, будто громом. Перед ним стоял, повернувшись к нему в полуоборот спиной, бледный, как смерть, и как в лихорадке дрожащий Уиш. Вытянув руку, он конвульсивно тыкал указательным пальцем вдаль. Тогда, взглянув по направлению пальца, всего в нескольких ста футов от них, в ложбине у самого подножия холма, Киндерзлей заметил сперва жилье, а немного далее — людей. Вид этих предметов, который в другое время несказанно бы обрадовал их, поразил в то время почему-то обоих просто ужасом. Правда, дом был какой-то странный, невиданный ими прежде нигде архитектуры. В нем не было ни окон, ни дверей. И он был круглый, как башня, и совершенно пирамидальную, хотя и закругленную кверху крышею. Что же касается людей, то на первый взгляд оба компанейцы даже колебались принять их за людей. Оба инстинктивно бросились за стоящий невдалеке от них куст и, раздвинув ветви, глядели во все глаза на странные, двигавшиеся перед ними фигуры. То, что они в них узрели, описано Киндерзлеем как группа великанов, а возле них несколько групп страшно уродливых карликов. Забыв всю прошлую удаль и насмешки, они готовы были серьезно принять их за гениев и гномов этих гор. Как вскоре оказалось, то были просто огромные тоды, их данники и обожатели баддаги, и крошечные слуги этих данников, безобразнейшие в мире дикари Муллу-Курумбы.